Глава 28. Если забыть о происшествии на стрельбище, день выдался неплохой. Я вдоволь наслушалась сплетен на вчерашних танцах. Себе и драконе лично разнесла 30 записок, переданных дебютантками с самым честным видом, но тайком от разнообразных дуэний, вникла в тонкости ставок на победителей в завтрашних соревнованиях и даже пришла на небольшой музыкальный вечер, устроенный сестрами Фейри для тех, кому спорт оказался неинтересен. Мирабель с Ральфом, уличив минутку, завладели вниманием эльфийского принца. Его двоюродная сестра под присмотром вечно недовольной компаньонки щебетала о чем-то с новыми подругами в музыкальном салоне. Меня же упорно снедало беспокойство за Стефана и Амада. Чем закончилась их вылазка? И что важнее, как быть, если они и вправду найдут какие-то зацепки? Безумно хотелось прогуляться к покоям эльфийской делегации и посмотреть самой, что же происходит. Но, как назло, остроухие жили в тупиковом конце гостевого крыла, куда по случайности не забредешь, а достойный повод для такой прогулки я так и не придумала. Под вечер, убедившись, что из-за волнения сосредоточиться на светских разговорах не выходит, я сослалась на неотложные дела и выскользнула из салона. Собственная спальня выглядела пустой и неуютной. Оказывается, я успела привыкнуть к тому, что меня ждет пусть зубастый и опасный, но такой искренний Пауль. Непривычное чувство. Прав был маленький лис, когда сказал, что мы отвечаем за тех, кого приручили, даже если это происходит не по нашей воле. Без осьминога комната превратилась в набор мебели, втиснутый в коробку стен. Из размышлений меня вывел негромкий стук в дверь. «Привет!» – поздоровался Стефан. «Я с новостями и подарком. Можно зайти?» «Конечно». Я посторонилась, пропуская вампира внутрь. «Будешь чай с булочками?» «Мастер Варден прислал». «Давай. С утра ничего не ел». Вампир с энтузиазмом набросился на еду. «Так что с обыском?» «Ничего», — фыркнул Стефан. «Идеально чисто, как будто они ждали гостей. Даже одежда разложена возмутительно ровными стопочками». «Не знаю, кто из них настолько педантичен, хозяева или слуги, чтобы выравнивать складочки на носках, но от таких существ надо держаться подальше, это ненормально. Заявляю как ученый, а не как взломщик-шпион». «Не сочти за критику, но лазить и рассматривать чужие носки тоже не очень хорошо». «Согласен. Вкусно как». Вампир блаженно сощурился, отправляя в рот очередное творение Вардена. «Но подозрительно до ужаса». Амада засек кратковременные всплески очень специфической магии, схожие с той, что оберегает священную рощу. Вот только источника нет. Сейчас они вдвоем с братом перенастраивают охранную систему. Вносят в нее корректировку для фиксации пространственных искажений. Думаю, это затянется до утра, поэтому обещал помочь, как только расскажу тебе новости. О, кстати, я же подарок принес. Специально смотался в храм, порылся в старых запасах. Вампир оставил в покое булочки и вынул из сумки, висевшей на спинке стула, небольшой сверток. Встряхнул, разворачивая странного вида рубашку, довольно потертую и застиранную, безбожно помятую, порванную, но аккуратно заштопанную на рукаве. Выдавить что-то более вразумительное не вышло. Не уверена, что фасон подойдет. Да и размер великоват. «Конечно, выглядит не очень, все-таки это опытный образец, ему лет 200 уже. Но он вполне крепкий и функции свои выполняет отлично». Пожал плечами вампир. «Сомневаюсь, что Гвида одобрит. Он крайне щепетилен во всем, что касается внешнего вида организаторов». Я, не спеша надевать, осторожно свернула рубашку. Стефан смерил меня снисходительным взглядом. «То есть кольчугу под курткой он бы одобрил, по-твоему?» «Ну, если с поясом кожаным крафтовым или накидкой в стиле крестоносцев, то может, и да. У него вообще нестандартный взгляд на моду. А у меня вполне себе стандартный, особенно на доспехи. Ты полдня не протянешь в железном облачении, вымотаешься, спина разболится, да и позвякивать на каждом шагу будет ощутимо. Но здравое зерно в твоей идее есть. В этом». Он решительно отобрал у меня рубашку и разложил ее на столе. «Ходить легко и удобно. Думаешь, такие артефакты на дороге валяются? Это же не ткань, а чудо магической мысли. Ни стрелой, ни кинжалом не пробить. Меч, конечно, не остановит, но все же удар смягчит. и под твоей обычной одеждой не видно будет. Смотри!» Он взял с подноса с едой кухонный нож и несколько раз ткнул им в ткань со всей силы. «Ты что делаешь?» Я возмущенно перехватила его руку. «Стол поцарапаешь!» «Уверена?» Жестом заправского фокусника Стеф сдернул ткань и продемонстрировал идеально отполированную деревянную столешницу без единой царапинки. На рубашке, разумеется, тоже дырок не наблюдалось. Одна из разработок храма. С гордостью отчитался вампир. Армированная защитными заклинаниями ткань. Сделана на основе материи, из которой шьют одежду оборотни. Не рвется, устойчива к стиранию, умеет немного менять размеры. «Сама понимаешь, оставаться без штанов при каждой трансформации неудобно. А так можно и покушений не бояться, и почтенную публику срамотой не смущать в случае непредвиденных сложностей. В общем, пообещай завтра надеть, мне так спокойнее будет». Стефан скатал рубашку в рулон и положил на кресло. «Хотя, Лена...» Он подошел совсем близко и обнял меня за плечи. «Может, ну его...» В храме тоже интересно, переждешь там, не сошелся свет клином на этом отборе. Амада все же не глуп, хотя, как все ящерицы, заносчив и излишне самоуверен. Он справится, а потом, когда пыль уляжется, вернешься и... Вампир немного смешался. В общем, будешь делать, что хочешь. Стеф, я подняла голову и наткнулась на взгляд, полный тревоги и сомнений. Понимаешь, мне надоело прятаться от жизни. Понимаю. Вздохнул он, а потом вдруг коснулся выбившейся из моей прически пряди и бережно заправил ее обратно. Сколько нежности было в этом невинном жесте, заботы и ненавязчивого, но такого отчетливого желания защитить, что я растерялась. И даже понимаю, насколько это правильно. Но все равно переживаю, ведь вовсе не обязательно танцевать на лезвии бритвы, чтобы заметить, как чудесен мир вокруг. Боюсь, ты бросаешься из крайности в крайность и снова упускаешь из вида суть. И в чем же она? Никто достоверно не знает. Очень серьезно ответил вампир. Он отпустил меня, усадил на диван, налил в чашку чай и пристроился рядом. Суть в том, чтобы жить, а не выживать. Если ты хочешь жить, то это не проблема. А если ты хочешь жить как кто-то иной, то да, все становится сложно. Ведь у каждого свой рецепт счастья. Взять, к примеру, нашего общего знакомого, Амада. Он ищет приключений, славы. Ему нужна цель, которую можно достичь. Некая вершина, куда не стыдно подняться. Магистру Нера жизненно необходимо знать, что его открытия и исследования делают чье-то существование легче и интереснее. Он помогает там, где остальные бессильны. Ему нравится зажигать огоньки надежды в чужих глазах. Кто-то счастлив тем, что растит детей и занимается домашним хозяйством. Другие, как мастер Варден или Гвида, достигают совершенства в ремесле и гордятся своими творениями, даже если они недолговечны. «А ты, Стеф, что делает счастливым тебя?» Вампир тихо усмехнулся и покачал головой. «Не обо мне речь». Он легонько щелкнул меня по носу. «Но если я буду видеть, что ты счастлива и уверена в том, что идешь верной дорогой, то это станет достойной наградой за все хлопоты». Он развернулся и взял мои ладони в свои. «Пообещай, если тебе понадобится помощь, ты дашь мне знать». «Стеф, я зарделась, не зная, что сказать. Ты не обязан возиться со мной, как с неразумным ребенком. У тебя же своя жизнь, стремления, заботы». «Хочу и вожусь. Пообещай». Упрямо повторил он. «Ладно, как скажешь. Вот поди вас пойми, не людей». «Не разумом понимай. Разум слеп, особенно когда боится видеть. Чувствуй». Он склонился и слегка коснулся моих губ. Ровно настолько, чтобы наши дыхания смешались, чтобы ощутить тепло друг друга, не более. Так волнующе близко, что я замерла, не в силах ни отстраниться, ни преодолеть последний миллиметр. Его глаза вспыхнули, но уже в следующее мгновение он оставил на моей щеке теплый поцелуй и поднялся. «Увидимся завтра, Лена!» И исчез за дверью. От начала соревнований я ждала что-то в духе Олимпийских игр или средневекового рыцарского турнира, торжественного поднятия флагов, гимнов или пения менестрелей, шествия участников. Воображение упорно рисовало трибуны, заполненные болельщиками, дам, роняющих надушенные платки и букеты цветов на ристалище, рыцарей, готовых демонстрировать чудеса ловкости и силы за право повязать ленточку на кончик копья или, скажем, на колчан со стрелами. Именно поэтому я без всякого сомнения влезла в полюбившиеся брюки и удобную обувь, натянула под куртку подаренную Стефаном рубашку и, напевая под нос «100 сарацинов я убил во славу ей», отправилась к спортсменам. На поле уже вовсю шло веселье, играла музыка, суетились оруженосцы. Вильхельм на правах распорядителя сегодняшнего дня помогал судьям с последними приготовлениями. От пестрых вымпелов и гербов, украсивших луг, в глазах рябило. Яркое зимнее солнце светило сквозь прозрачный купол. Под ногами стелилась молодая зеленая трава. Выражения лиц собравшихся тоже радовали разнообразием. Кто-то волновался и переживал. Кто-то сосредоточенно проверял тетиву и перья стрел. Кто-то откровенно красовался. Зрители вальяжно прогуливались по огороженной красными веревками части поля. Дамы разбились на группки и бросали горящие взгляды на кавалеров. «Доброе утро, Лена. Составишь компанию?» Амада появился, как всегда, неожиданно и предложил мне руку. «Доброе утро. Ну как тут? Спокойно?» «Пока да». Дракон выглядел совершенно расслабленным, только глаза выдавали напряжение. Слишком сосредоточенно он наблюдал за окружающими. «Успели все закончить вечером?» «Конечно. Но пока совершенная тишина». «А где Стефан?» Я огляделась, выискивая в толпе лохматую белобрысую голову. «Скоро присоединится». Успокоил меня Амада. «Отсыпается. До утра провозился». Он уверенно повел меня подальше от мишеней. Я не возражала. Не то чтобы мне было очень страшно, но второй раз искушать судьбу казалось неразумным. «Ты за кого-то болеешь?» Поинтересовался Амада. «За леди Адетту. Единственную воинственную даму. Достойный выбор», — заметил дракон. «У нее неплохие шансы. Но меня сегодня гораздо больше интересуют зрители и судьи. Светлый принц сам не свой, волнуется, как будто это ему сейчас выступать. Задергал с утра и Вильхельма, и Бернарда, на меня косится подозрительно». «Почуял ваше со Стефаном вторжение?» «Не думаю». «Но, скорее всего, подозревает. Тут другое. Мы снова перехватили записку». «И что в ней?» «Не подпрыгнуть от любопытства удалось с трудом». «Понятия не имею». «Разочаровал меня дракон». «На перевод часа два уйдет». «Перевод. Языки». Я растерянно мазнула взглядом по участникам, пытаясь поймать ускользающую мысль. «О чем это напоминает?» «Точно. Магистр обещал прислать справочник». «Уже». «Утром явился посыльный из храма, оставил тебе пакет в приемной». В этот момент запели трубы, и глашатый возвестил, что до начала осталось ровно 10 минут. «Почему-то Адетты нет. Я только сейчас поняла, что еще не видела сегодня крылатую княжну. Неужели проспала? Пойду поищу, она не должна опоздать к началу». «Лена, стой!» Амада поймал мою ладонь. «Ты помнишь наш договор? Никаких авантюр, оставаться на виду, верно?» «Как скажете, милорд, я сделала книксон, но это буквально на 5 минут, она точно должна быть где-то рядом». Сказать оказалось легче, чем сделать. Лакеи уверенно заявили, что видели Фейри с Луком буквально минуту назад, а теперь, как корова языком слезала. Зрители уже скопились у ограждения, поэтому через них пришлось форменным образом проталкиваться, постоянно извиняясь за оттоптанные ноги и выслушивая ответные извинения. До старта почти не оставалось времени, когда я решила заглянуть в оружейную. Разумеется, моя пропажа нашлась именно там. Вот только не одна, а в компании очень сердитого родственника, кажется, дяди. Он отчаянно жестикулировал, угрожающе нависая над тоненькой Адеттой. «Да сколько можно тебе повторять?» – пыхтел крылатый мужичок по-немецки. «Это не твоего ума дело. Я старше». «При всем уважении, дядя, я не понимаю, для чего вы все это затеяли?» Наморщила носик Фейри. «А тебе и не надо понимать!» Оборвал ее родственник весьма грубо. «Должна слушаться и так!» «Я вам ничего не должна!» Вспылила княжна, и на ее лице проступила краска гнева. «Мне кажется, между нами закралось недопонимание. Я – наследница рода, и не вам, простите, указывать мне, что делать, а что нет!» Она демонстративно оперлась о лук. Я не стану вертеть хвостом перед этим выскочкой. Вам, как мне кажется, стоит прогуляться и остыть». Дядька от такого напора слегка растерялся, а потом, совсем неблагородно выругавшись, фыркнул, развернулся и зашагал прочь, едва не сбив меня с ног. Фейри глубоко вздохнула, расслабленно опустила плечи и увидела меня. «Ох, леди Хелен, простите, что вам пришлось наблюдать такую сцену», произнесла она на нантонийском. «У нас с дядей есть небольшие разногласия относительно моего будущего, и мы слегка повздорили. Так стыдно. И зачем я только поддалась на его уговоры? Теперь, правда, отступать некуда. Как раз хотела предупредить. До старта пара минут. Спасибо, уже бегу». Она моргнула длинными пушистыми ресницами и добавила. «Пожалуйста, не рассказывайте никому, хорошо? Я не хотела бы выносить склоки на публику. В княжестве и так дела не очень. Конечно, конечно. Вы извините, я не собиралась вмешиваться». Я смутилась, не понимая, почему вообще осталась и подслушала разговор. Увы, дядя не умеет выбирать ни место, ни время для решения семейных вопросов. Княжна раздраженно поправила великолепный охотничий костюм. «Как ваши дела?» Я волновалась после вчерашнего недоразумения. «Зря, это просто чья-то глупая шутка». Легкомысленно отмахнулась я. «Буду болеть за вас. Делайте ставки!» Озорно подмигнула Адетта. «Обещаю войти в десятку лучших».